Девятое. Только в конец истерзанное сознание может выкидывать эдакие фортели. Кажется, после всего, что узнал и испытал Джим в новом мире, его ничто уже не могло удивить или поразить. Особенно после ночного приключения, когда он чудом не стал добычей сандмирков. Но теперь, когда худшее осталось позади, Джим буквально был сражен на повал, когда с ним заговорил волк. Джим с грохотом осел на задние лапы. Оставаясь он в физическом теле, наверняка потерял бы сознание и шлепнулся на землю. На землю он не грохнулся, но эффект психологической контузии был примерно того же порядка. Пока огромный волк приближался к костру, Джим пытался судорожно что-то произнести. «Кто ты?» «Заикаясь», — спросил он. «Что с тобой, Горбаш?» Удивленно прорычал волк. «Быть может, сандмирки унесли с собой твою память? Ты единственный, с кем я знаком уже 20 лет. Надо сказать, немногие оставались живых, спутав Аракха с любым другим английским волком». «Аракх – это ты?» – сдавленно спросил Брайан. Волк внимательно посмотрел на него. «Да, а кто ты, человек?» «Сэр Брайан Невилл Смит. Никогда не слышал». Проворчал волк. «Мой род – младшая ветвь Невиллов». Чопорно заявил сэр Брайан. «А земли мои начинаются от Вайвенстока и тянутся к северу до реки Ли. Из наших там никто не живет». Проскрежетал Ирак. «Но что ты делаешь в моем лесу?» «Мы пересекаем его на пути в Малворн, сэр волк. Когда обращаешься ко мне, называй меня Аракхом, человек. Тогда и ты обращайся ко мне, как к сэру Брайану, сэр волк». Пасть Аракха начала приоткрываться, обнажая поблескивающие белые зубы. «Обожди», — поспешно сказал Джин. Аракх обернулся, пасть слегка прикрылась. «Горбаш, сэр Брайан путешествует с тобой». «Мы соратники, а я не совсем Горбаш, видишь ли». И Джин сбивчиво усталым голосом описал ситуацию и то, как они с Брайаном очутились в лесу. Проворчал Аракх, когда Джим завершил рассказ. «Полнейшая несуразница. Вечно ты, напридумав небылиц, умудряешься в 7 раз усложнить любое дело. Однако, если сэр Брайан вызвался сражаться рядом с тобой, там не придется терпеть его присутствие». Он повернулся к Брайану и посоветовал: «Хорошенько присматривай за Горбашем. С мозгами у него, надо сказать, туговато. Но он долгие годы был моим другом». В сознании Джима вспыхнул лучик света. Аракх был тем самым волком, приятелем Горбаша с юношеских лет, о котором так неодобрительно отзывался Смургол. «Я не хочу, чтобы его сожрали сандмирки или кто-нибудь еще, понял?» «Обещаю тебе», — гордо заявил Брайан. «Не надо обещаний, выполняй», — рявкнул Аракх. «Тут у меня вопрос касательно сандмирков», – поспешно вклинился в разговор Джим, вторично предприняв попытку чуть-чуть разрядить обстановку. «Они едва не прикончили нас. Неужели на тебя их завывание не действует?» «С какой стати?» – удивился Рак. «Я английский волк. Я не думаю одновременно о 2 разных вещах. Сандмиркам место на побережье. В следующий раз они будут знать, какой прием в моем лесу». Аракх тихо зарычал. «Ты хочешь сказать?» Брайан снял шлем и с плохо скрываемым восхищением оглядел волка. «Что, слышишь завывание? Но они не оказывают на тебя никакого воздействия». «Сколько раз мне повторять?» Прорычал Аракх. «Я английский волк. Полагаю, севшись под деревом, как некоторые люди, и прислушавшись к лесу, я, возможно, услышу их гомон. Но стоит мне заслышать их возню, я говорю себе: этой падали здесь не место. Покуда сандмирки не изгнаны из леса, больше я ни о чем думать не могу». Он облизнул губы длинным языком. «4 остались», — уточнил он, — «но в пищу не годятся. Зато остальные так славно попискивали, когда я сворачивал им шею. Не сомневайтесь, хруст позвонков я слышу превосходно». Он уселся на задние лапы и обнюхал костер. «Мир вырождается», — пробормотал волк. «И так мало стало из здравомыслящих голов. Волшебники, темные силы и остальная бредятина. свернуть несколько шеи, разодрать в старых добрых традициях с десяток глоток и посмотреть, как поведут себя сандмирки и прочая гадость. Посмотрим, как после нескольких поражений своих тварей темные силы смогут учинить смуту. «А как давно ты знаком с сэром Джеймсом?» – поинтересовался Брайан. «Сэр Джеймс? Сэр Джеймс, он горбаш. Для меня он горбаш», – прорычал Рэг. «Горбашем был, горбашем и останется, несмотря на всю чушь с заклятиями и порчами. Не веришь, что сегодня ты такого, как есть, а завтра уже совсем другой. Делай все, что тебе заблагорассудится. Но для меня он, горбаш, 20 лет отвечу я тебе. Но почему ты так настойчиво интересуешься им?» «Мой любезный друг...» «Я не твой друг. Я ничей друг. И английский волк, и советую не забывать об этом». «Непременно, сэр Волк. Так-то лучше. Выслушав от вас столь мощное откровенное изъявление неприязни к нашему походу, я с первыми лучами рассвета поблагодарю вас за неоценимую помощь так щедро». «Помощь? Называйте, как хотите». Сэр Брайан надел шлем, взял седло и подошел к коню. «Мне остается только поблагодарить вас и, распростившись, продолжить путь к замку Малверн. Пойдемте, сэр Джеймс». «Обождите», – взревел Арак. «Горбаш, а как ты собираешься бороться с темными силами?» «Ну, как придется», – честно признался Джим. «Достойно уважения», – проворчал Волк. «А если они опять нашлют сандмирков, тогда...» «Я так и подумал», – с горьким упреком проворчал Арак. «Как всегда, твоя жизнь будет зависеть от моей расторопности. Горбаш, очнись от безумия. Перестань фантазировать о человеческом сознании и становись-ка вновь обычным нормальным драконом». «Исключено?» – отказался Джим. «Я обязан спасти Энджи». «Кого?» «Даму его сердца», – сухо произнес Брайан. «Он ведь рассказывал, что другой дракон Брояк унес ее и укрылся с ней презренной башни». «Дама его сердца! Дама его сердца! Куда мы катимся?» Дракон втюрился в человеческую самку и называет ее дамой своего сердца. «Горбаш, перестань пускать слюни и заниматься ерундой. Быстренько порхай домой». «Прости», – процедил сквозь зубы Джим. «Нет». Арак зарычал. «Идиот проклятый!» Он поднялся на четыре лапы. «Ладно. Пойду с тобой и пригляжу, чтобы сандмирки не сожрали тебя. Но только сандмирки, запомни. Я не намерен принимать участие в твоих дратских затеях». «Тебя, кажется, никто и не приглашал», – заметил Брайан. «Мне не требуется приглашение». Рак повернул к рыцарю оскаленную пасть. «Я хожу, где хочу, сэр рыцарь. Интересно было бы взглянуть на того, кто осмелился бы меня остановить. Я английский». «Безусловно», – вмешался Джим. «И мы мечтали видеть в своих рядах английского волка. Ты считаешь точно так же, Брайан?» «Свидетельствуй от своего имени, сэр Джеймс». «Я бы мечтал, чтобы ты был рядом с сэром Джеймсом», – сказал Джим. «Сэр Брайан, ты должен признать, что вдвоем мы бы не справились с сандмирками». У Брайана был вид человека, которому вырвали больной зуб, но позабыли то ли по злобе, то ли по глупости влить в открытый рот изрядную порцию виски лучшего из всех известных анестетиков. Рыцарь поморщился, но потом выдавил. «Согласен». Брайан неожиданно покачнулся о седло, выскользнул из его рук, упало на землю. Пошатываясь, рыцарь неуверенно двинулся к дереву и с металлическим звоном осел, привалившись к стволу. «Сэр Джеймс», – хрипло произнес он. «Мне необходим отдых». Брайан откинул голову на бок и закрыл глаза. Через десяток секунд он тяжело задышал, глубоко втягивая воздух легкий и тихонько захрапел. «Да», – согласился Джим, глядя на рыцаря. «Ночь мы провели без отдыха. Пожалуй, я тоже посплю». «Чтобы я тебе возражал», – хмыкнул Арак. «Но я не сплю по 10 раз на дню и на всякий случай прослежу, чтобы сандмирки не вздумали возвратиться». Он глянул на восходящее солнце. «Вернусь к полудню». Волк повернулся, и в мгновение ока исчез. Джим успел углядеть, как Рак молнией скользнул между деревьями, а затем беззвучно и бесследно растворился в лесу. Джим прилег на траву, засунул голову под крыло и закрыл глаза. Но, в отличие от Брайана, он не смог заснуть. Минут 20 он лежал с закрытыми глазами, спрятав голову под крыло, а потом обреченно сел и осмотрелся. К своему немалому удивлению, чувствовал он себя прекрасно. Немного встряхнув память, Джим отметил, что во время разговора с Араком хрипотца в его голосе исчезла. Способность восстанавливать силу драконов была куда выше, чем у людей. Джим покосился на Брайана, который выводил настоящие рулады, что свидетельствовал о полнейшем изнеможении. Тело расслабленно съехало, и рыцарь практически лежал на траве. «До полудня не сдвинется», – заключил Джим и задумался, как убить время. Тут же он вспомнил о еде. Джим решительно поднялся. «Самое время позаботиться о завтраке». Он уже собрался было в путь, но сомнения остановили его. «Что, если он заплутает в лесу и не найдет обратной дороги? Наверное, стоит метить деревья по дороге». Тут он осекся, обозвал себя идиотом. Несомненно, если он пойдет пешком, то заблудится в лесу, но зачем утруждать лапы? Он расправил для пробы крылья, усталость и ломота прошли, резкий хлопок, и дракон взмыл над поляной, набирая высоту. Брайан внизу окончательно сполз в траву и храпел пуще прежнего. Через несколько секунд Джим позабыл о рыцаре. Как приятно вновь оказаться в воздухе. Считанные взмахи крыльев подняли его над макушками деревьев. Он облетел поляну, запоминая, как она выглядит с высоты. Затем поднялся повыше и радостно отметил, что и поляна, и ручей были хорошо различимы на значительном расстоянии. Оставив Брайана и поляну позади, Джим заложил крутой вираж и принялся изучать лес, который с воздуха напоминал скорее парк. Крупные деревья росли через равные промежутки, и Джим хорошо различал ландшафт. К неудовольствию желудка никакой еды на горизонте не было. Он поискал глазами Аракха, но того и след простыл. Что за бред парить над лесом потому, что делать нечего, да еще ради удовольствия? Джим почувствовал вину. С того момента, как он повстречал рыцаря, он почти не вспоминал о Бенджи. В добром ли она здравии? Не следует ли ему слетать и удостовериться во всем лично? С этими мыслями он поймал термал. Воспоминание о ночных забываниях Садмирка вызвало дрожь и тревогу. Единственный способ успокоиться, твердил он сам себе, полететь и убедиться, что Энджи цела и невредима. Приказ Каролину содержаться подальше от презренной башни до той поры, пока он не соберет соратников, которые помогут низвергнуть темные силы, казался ему бессмыслицей. Он сам решит, как ему поступить. Он обнаружил, что летит на высоте уже нескольких тысяч футов и продолжает подниматься на попутном ветре, дувшем в направлении болот и моря. Если аккуратно использовать воздушный поток, Джим прилетит туда, где великий тракт выходит к океану. И в тот же момент он будто услышал эхо завоний Сандмирков и кинжальный шепот, заманивающий к презренной башне. «Сейчас!» – призывал шепот. «Лети сейчас! Немедли! Один! Сейчас!» Холодок страха отрезвил Джима. Резко накренившись, он развернулся в направлении леса и начал затяжной вираж к поляне, на которой оставил спящего Брайана. Стоило ему развернуться, эхо и шепот исчезли так же быстро и незаметно, как скрывшийся в лесу Аракх. Слышал ли Джим зов или голос померещился ему? Он с трудом заставил себя отвлечься от этих вопросов. Не померещилось одно. Он действительно набрал высоту, и ветер миг донес бы его до презренной башни, тревожила уязвимость, которой он поддался зову. Вчера, когда он шел в башне, ничего подобного с ним не происходило. Завывания Сандмирка каким-то образом приоткрыли лазейку, через которую темные силы смогли обращаться к нему. Не стоит обольщаться мнимой победой. С помощью мелких уродливых существ темные силы получили то, что хотели. Но все ли так просто? Появление Аракха пришлось как нельзя более кстати, а Сандмирки, можно ли считать их только совпадением? Что, если темные силы не думали ночью уничтожать их? Возможно, главная цель – не убить Джима Эккарта, а заманить в башню. Скверная мысль. Джим сокрушался, что рядом нет Каролинуса, который бы ответил на все вопросы. Чутье подсказывало Джиму, что он быстро доберется до звенящей воды и к полудню вернется к Брайану. Обрадует ли волшебника его появление? Каролинус ведь явно сказал, Джим должен набрать соратников, а уж потом лезть в презренную башню. Что ж, размышлял Джим, летя над Линхеймским лесом по направлению к поляне, где спал Брайан. Двух соратников он подыскал, Брайан и Аракх. Ну а теперь, стоило Джиму решительно развернуться от презренной башни, его сердце закралось подозрение, что Аракх испарился навсегда, ведь волк был долгие годы другом Горбаша. Конечно, мрачная личность, но за внешней суровостью не скрывается ничего тайного, подлого, недосказанного. Джим неожиданно заметил лежащий на земле предмет, пошел на снижение и приземлился рядом с мертвым Садмирков, одним из тех, что, по словам волка, в пищу не годились. Джим осмотрел зверька в определенном смысле пищу, но желудок наотрез отказывался принимать ее. Почему, непонятно, но никаких сомнений не осталось. Едва Джим склонился над тушкой и приоткрыл пасть, как желудок сжал рвотным спазмом. Стало быть, рак знал, что говорил. Джим оставил труп мухам и жукам, которые уже вились над Сандмирком, а сам взмыл небо и огляделся в поисках поляны. Долго искать не пришлось. Приступ тошноты избавил дракона от аппетита, тем более, что до сих пор он чувствовал именно аппетит, а никак не голод. С Экохом они умяли на двоих корову, хотя львиная доля, Джим честно признавался себе в этом, досталась именно ему. Ужин не набил желудок до отказа. Однако это не слишком беспокоило дракона. При случае он, конечно, разумеется, заглотит что-нибудь, но пока тревожиться не о чем. До настоящего драконьего голода еще далеко. Драконы, похоже, могли некоторое время вообще обходиться без пищи. Зато при первой же возможности наедались до отвала. Джим предположил, что эти животные вообще едят раз в неделю, но от пуза. Если это действительно так, то еще несколько дней он протянет легко, а когда доберется до пищи, придется загрузиться по самое горлышко. Он легко приземлился на поляне, Брайан по-прежнему похрапал, лежа у деревьев, и не собирался просыпаться. Судя по положению солнца, до полудня оставалось еще около 3 часов. Джим подошел к ручью, напился воды и развернулся на травке. Солнце приятно ласкало его шкуру, он разомлел, машинально сунул голову под крыло и тотчас же заснул. Его разбудил голос Брайана, тот с явным удовольствием, да еще припевая, повторил приглашение Невилл Смита всем водяным драконам. Джим извлек голову из-под крыла и увидел обнаженного рыцаря, пляшущего у ручья и без усталости повторяющего один и тот же куплет. Его одежда, частью прямо на земле, частью на колях, вбитых в землю, сушилась на солнце. Джим поднялся и принялся изучать ее. Он подумал было, что Брайан затеял большую стирку и теперь сушит вещички, но одежда была суха. «Блохи, сэр Джеймс!» – весело крикнул рыцарь. «Блохи, черт подери! Они просто обожают размножаться в гамбизоне под доспехами, будто в гардеробе джентльмена нет иных предметов. Горячее солнце или жаркий костер быстро прогонят их из швов». «Что? Да, безусловно!» – кивнул Джим. «Проверенный способ». Джим как-то не представлял, что проблема паразитов кажется именно тем звеном, которое свяжет этот средневековый мир и средневековье его мира. Он возблагодарил Творца за то, что шкура дракона была слишком толстой и жесткой для этих настырных созданий. Он поднял голову, солнце стояло в зените, а рак вернулся. «Нет!» – отвечал Брайан. «Кто это сказал? Нет!» Проревел рак и вышел за дерево, слишком тонкого, чтобы служить прикрытием волку. «Я уже довольно давно сижу здесь. Кто сказал, что меня нет?» «Никто, сэр Волк!» Весело отозвался Брайан, покидая ручей. Он небрежно стряхнул с себя крупные капли воды и стал одеваться, не давая себе труда вытереться насухо. «Через мгновение мы тронемся в путь». Мгновение растянулось на несколько минут. Брайан наделся, облачился в доспехи, оседлал коня. Заглянув в седло, поинтересовался. «Вы готовы?» «Да». Ответил Джим. Рак метнулся вперед и растворился в лесу. Джим и Брайан последовали за волком. Скоро они повстречали его. Волк со скучающим видом ожидал их. «Ясно», – проворчал он. «Гонки черепах. Так, ладно, придется мне плестись рядом». И он, соразмерив шаг, побрел вровень с ними. «Я не намерен пускать рысью коня по жере только для того, чтобы ублажить тебя», – сообщил Брайан. «Почему нет? Бег – единственный нормальный способ передвижения». Пробормотал рак. «Впрочем, поступай, как знаешь». «Нет, не сюда, сэр рыцарь. Я знаю дорогу к замку Малверн», – высокомерно чеканил Брайан. «Дорогу, несомненно», – согласился рак. «А я – кратчайший путь». «По дороге вы доберетесь до замка через 1.5 дня, а я до захода солнца выведу вас к Малверну. Ступайте за мной. Впрочем, как пожелаете». «Мне это безразлично». И он хитро, помахивая хвостом, свернул вправо. Джим и Брайан остановились и переглянулись. «Но так мы спустимся в низовье реки Лин», – запротестовал Брайан. «Ближайший брод в 15 милях вверх по течению». «Это его владение», – возразил Джим. «Вероятно, следует доверять словам английского волка». «Сэр Джеймс», – ответил Брайан. «Согласен». Он развернул коня, соратники последовали в направлении, выбранном араком, и скоро нагнали волка. Их путешествие пришлось на приятные теплые полуденные часы. лес поредел. Разговор не клеился, а Рак и Брайан перекидывались недовольными сэр-рыцарь и сэр-волк всякий раз, как Джим пытался завести беседу. Но холодок растаял, когда они нашли общую тему, презрение к человеку по имени сэр Хьюго де Буа де Малин Контри. «Послал загонщика в мой лес!» Негодующе рявкнул Рак. «В мой лес! Как в свои охотничьи угодья!» Но охота я ему сорвал, задрав с полдюжины лошадей. «Лошадей? А почему бы и нет?» – возразил Рак. «Люди в доспехах заботятся о собственной шкуре, разъезжая на чужих четырех лапах. Английский волк не позволит сесть себе на спину. Джентльмену не обойтись без хорошего коня. И совсем не обязательно использовать его для охоты. Я всегда спешиваюсь, когда иду с копьем на кабана. В компании 20 или 30 таких же смельчаков». «Ничего подобного. Я неоднократно в одиночку отправлялся на охоту в заросли ивняка». «Смелый малый», – неохотно признал Рак. «Кабан – зверь серьезный. Тварь, хоть и безмозглая, но шутки с ним плохи. Бросается на всех. Единственный способ справиться – отскочить в сторону, атаковать сбоку и переломать ноги, ежели сумеешь». «Благодарю за совет. Но я предпочитаю копье». Я принимаю атаку и удерживаю кабана рогатиной на расстоянии, улучив момент, резко вытаскиваю изогнутый легкий фальшон и пронзаю кабану глотку. «Дело вкуса», – проворчал Рак. «Но прислужники де Буа не любители передвигаться ногами. Я успел покончить с двумя и искалечил восьмерых, ну а потом подоспел главный отряд с арбалетчиками. Отлично потрудился». «Ага, и все за один день. Но де Буа ускользнул». Выбил своего же солдата из седла, забирал коня и мчался прежде, чем я успел броситься в погоню. «Неважно», – зарычал Рак. «Я успею отловить мерзавца, если я не прикончу его первым», – уточнил Брайан. «Клянусь святым Жилем, он имел дерзость ухаживать за мадемуазель Герондой де Шане. Да, за дамой моего сердца. 9 месяцев спустя на рождественском перу моего повелителя-герцога я отвел его в сторону. «Лорд барон», — сказал я, — «пусть не скверняет лица дамы моего сердца твое ублюдочное дыхание. Или я буду вынужден, спорав живот, вздернуть тебя на твоих же чертовых кишках». Что он ответил? Поинтересовался Рак. Понял, чушь, что его наемники освежуют меня заживо, если поймают на его землях. Я рассмеялся в ответ. «А он?» — завороженно спросил Джим. «Тоже засмеялся, тварь. А рождественский пир у герцога, мир на земле, добрая воля и все такое. Никто из нас не хотел затевать публичные ссоры. На той доброй ночи мы и расстались. Потом я отвлекся на водяных драконов, а сейчас подвернулся поход с сэром Джеймсом. На день еще наступит, и мы встретимся. И так до бесконечности, и на всю ту же тему». В середине дня, продравшись сквозь плотный кустарник, они вышли на берег реки Лин. Рак, не останавливаясь, забрел в воду и продолжал передвигаться поперек течения к противоположному берегу. Вода подступала ему до спины. Джим и Брайан остановились. «Но здесь нет брода, черт подери!» – воскликнул Брайан. «Вспомни погоду, стоявшую последний месяц, да еще в это время года!» – бросил из-за спины Рак. «Брод есть и останется еще в эту следующую неделю. Поступайте, как знаете». Волк дошел до середины, голова и шея по-прежнему виднелась над поверхностью. Брайан недовольно хмыкнул, пришпорил лошадь и спустился в реку. «А я воздухом», – заявил Джеймс, с отвращением поглядывая на реку. Он не позабыл о соплывах на болотах, потому поднялся в воздух. Несколько взмахов крыльями он перелетел через реку, приземлившись на противоположном берегу, и стал наблюдать за выбирающимся из воды Араком. Потом они вместе дождались Брайана. «Должен заметить, ты оказался прав», – неохотно признался Брайан, ступая на берег. «Если это действительно Малвернский лес, он самый», — хмыкнул Рак. «То еще до наступления ночи мы увидим стены замка», — заключил Брайан. «Ступить на земли моей возлюбленной — это подобно возвращению домой. Заметьте, сэр Джеймс, как миролюбиво и приятно встречает». Трехфутовая стрела глухо вонзилась в землю в 3 шагах от троицы. «Не с места», — приказал звонкий голос «не то женщины, не то юноши». «Какого черта?» Возмутился Брайан и удержал за поводья коня, изучил угол наклона стрелы и обернулся по направлению выстрела. «Я собственноручно оторву лучнику уши». Вторая стрела вонзилась в дерево в футе за спиной Брайана и в 2 дюймах правее его шлема. «Я займусь стрелком», — тихо выговорил Рак и исчез. «Не с места, сэр рыцарь», — сообщил звонкий голос. Или мне придется пустить стрелу под забрало, или в твой глаз, дракон. Не смейте шевелить даже мускулом. Ждите моего разрешения». Джим застыл на месте. Брайан тоже благоразумно не двигался. Они терпеливо ждали.